Лейтенант сидел убитый. Он понимал, если они не найдут здесь воду, то не имеет смысла оставаться на этой поляне, ставить шалаши. Единственное, что приказал, так это мочиться в одном месте, на северном краю поляны, а не удобрять все кустики и деревца в округе. Мало ли, вот сейчас разведка скажет, что нашли ключ где-нибудь поблизости. Но разведка вернулась только с данными о болоте. Юра развернул карту и, склонившись над ней вместе с Казаряном и Простаковым, стал искать место, которое могло подойти к тому, что они уже знали. Просека, разрушенный дом и дальше болото. По словам Простакова, километра два открытой заболоченной местности. Искали долго. До тех пор, пока Казарян не догадался, что болото может быть на карте обозначено как озеро. И как-то быстро нашелся нужный участок. Вот небольшое голубое пятнышко. Вот полянка, та самая, на которой они сейчас находятся. Мудрецкий с оптимизмом начал вертеть карту, на которой он все находил. И разрушенный дом, и полянку, и просеку, и озеро. Все вроде как сходилось. Лесной массив оказался поистине огромным. По карте выходило, что до населенного пункта, до какой-то маленькой деревеньки под названием Сизое, 45 километров. Так, а сколько отсюда до реки? О, вот какая-то речка. У нее даже названия нет, мелкая какая-то. Простаков пялился на тоненькую головую ниточку. А чего это она рвется? Значит, летом пересыхает. Казарян снова занервничал. Ты чего, я не понимаю, охотник, карту в первый раз увидел? Я понимаю, речка, а здесь какие-то обрывы. Но в том районе, где они находились, никакого пунктира не было. Достаточно жирненькая ленточка, может, целый миллиметр толщиной. И до нее километров 10 на восток. Идти надо сегодня. Снимать всех с места лейтенант не хотел, но личный состав обшарил каждый куст в радиусе 1,5 километров. Воды не обнаружено. В общем, так, сейчас все поднимаемся и рвем к этой реке. Там и заночуем. В этот момент ни у кого не возникло сомнений о том, что они привязались к карте правильно. Простаков что-то бубнил о выгодной ночевке на полянке. В лесу комары будут жрать. Но его никто не слушал. Всем хотелось быстрее оказаться на берегу реки и почувствовать, что хоть одна проблема, связанная с водой, решена на все оставшиеся дни. Измордованный на вчерашней дискотеке взвод топал по лесу в поисках счастья. Многим мерещилась жареная рыба. Большинство ожидало увидеть реку и уснуть около костров под успокаивающий шум плещущихся волн. Первый час солдаты энергично двигались вперед, не ропща. Передвигали ноги и тащили поклажу с надеждой на скорое «вот-вот». На втором часу все ждали появления того самого «вот-вот». Лес закончится, они выйдут к реке и смогут, наконец, умыться, а, может быть, и искупаться, смыть зуд. Все были искусаны комарами, и время от времени то тут, то там слышались хлопки ладоней по лицу и шее. Но и через два часа взвод никуда не притопал, не было никакой реки. Мудрецкий объявил перекур. Губы потянулись к фляжкам, но лейтенант вовремя предупредил водопой. «Много не хлыстать!» Все понимали, вода последняя. Но так хотелось пить. Хоть они и в лесу, но все равно жарко и шли скоро. Не найдут сегодня источник, завтра их начнет мучить жажда. Но это же на крайний случай. Солнце начало клониться к закату. рассиживаться сейчас не слишком благое дело, потому как через час будет темно. Лейтенант изредка поглядывал на холодца, но тот сохранял олимпийское спокойствие и вел себя так, будто он может сейчас сказать всем «до свидания и до завтра», пойти домой ужинать к теплой сиське и бай-бай. На самом же деле он был вынужден по прихоти своего командира делиться взводом все тяготы. Подошел Простаков. «Мы уже больше 10 прошли, 12 км. Быстро идем». Лейтенант перестал глядеть на обмахивающуюся веткой начштаба. За все время они не наткнулись ни на одну дорогу, только звериные тропки. Никаких следов человеческой деятельности. Мудрецкий вытер пот со лба рукавом. 10 минут пролетели незаметно. Он снова построил людей, сменил носильщиков, тащивших рацию и майорские мешки, и снова взвод потопал вперед. Река сейчас все больше становилась каким-то мифом. Еще час они пройдут, может быть, 4-3 километра, и все, надо вставать лагерем. Лейтенант корил себя за ошибку. Привязались они неправильно. Но ведь так много оказалось совпадений. Комзвода чувствовал усталость. Что же остальные? Многие еще не успели отойти от вчерашнего побоища. Удивительно, как это никто пока не пожаловался на Бобо. Хотя многие шли, охая и стиснув зубы. Натертые ножки и ушибленные пальчики были забыты. Час пути прошел. Лейтенант вынужден был приказать разбивать лагерь на небольшом пространстве, где лес был не так густ, и бойцы могли расположиться на ночлег возле костров. Огонь развели от одной спички. Оказалось, что запас огнива был ограничен. Всем курящим лейтенант запретил чиркать без толку. Он провел ревизию. Оказалось, во взводе 4 зажигалки и полных 6 коробков. Один коробок и одну зажигалку он немедленно конфисковал в НЗ. Мало ли, в лесу, не на кухне.